Мозг Карен моментально переключился в аварийный режим. Голова и руки вспомнили все, чему научилась за годы работы медсестрой. Но не успела она и дыхание проверить, как Хикки рывком поднял ее на ноги, садясь в машину. «Ты ее застрелил», — не веря собственным глазам, пролепетала Карен. Джо прицелился в голову, истекающей кровью женщины. «Не сядешь, выстрелю еще раз». В глазах горела такая злоба, что не оставалось ни малейших сомнений. Он прострелит мозги Стефани Морган. Женщина попятилась к машине, Хикки с револьвером в руках следом. «Ты обещал, что никто не умрет». «Это все она виновата. Не могла с гребанными коровами разобраться. У нее двое детей. Ты лучше о своем ребенке подумай». У Карен пересохло во рту. Даже во время кетоацидоза смерть Эбби не казалась такой реальной, как сейчас. Сев за руль, Карен апатично смотрела в пустоту. «Нужно прийти в себя. Уилл однажды пошутил, что, мол, она и во время землетрясения не потеряет спокойствие». Выходит, ошибался. Это в данный момент наглядно доказывал Хикки. Стараясь собраться с силами, Карен представила лицо отца. Он сражался в Корее и во Вьетнаме, в самом начале операции. Как жаль, его здесь сейчас нет. Наверняка придумал бы, что делать с мерзавцем вроде Джо. Давно бы его на место поставил. «Возьми рычаг и включи первую скорость». Хикки будто к малому ребенку обращался. «Ты мне врал», — с горечью проговорила Карен. «Как же я поверила! Ты с самого начала собирался нас убить. Заберешь деньги и прикончишь. Послушай, не веди себя как дура, а то очень убедительно получается. Я рассказывал про Коста-Рику. Завтра вечером я буду подтягивать коктейль на собственном ранчо, так что меня не волнует, видел ли кто-нибудь, как я застрелил дуру на Лексусе. Кроме денег меня вообще ничего не волнует. И ты строй мысли в том же направлении. Я доступно объясняю». Набрав в грудь побольше воздуха, Карен схватила лежащий на приборной панели сотовый и набрала 911. Не растерявшийся Хикки тут же ткнул револьвером меж ребер и сбил дыхание. «Эта Клуша мертва. Так что клади трубку и поехали, иначе Эбби запомнит другую маму, 22-летнюю красотку, на которой после твоей смерти женится Уилл». Один-единственный гудок, и Карен отсоединилась. Отвратительно расписываться в трусости и никчемности, но здесь умирать нельзя. Только не в Форде, рядом с подругой, которая почти наверняка мертва. Ей нужно растить ребенка, все остальное неважно. Они с Эбби должны любой ценой пережить сегодняшний день. Карен завела мотор, подала машину назад и проехала мимо Лексуса и тела Стефани Морган. В люксе отеля «Бориваш» зазвонил телефон. Уилл бросился на него, словно ястреб на цыпленка. Разрешив Феррису связаться с ФБР, он теперь ожидал отчета о том, как целый флот вертолетов прочесывает леса у Хезлхерста. Спустившись к вершинам деревьев, они осматривают все дороги и тропинки. Ни заблудшего теленка, ни собачонки не пропускают. Чувствуя, как от недостатка сна медленно, но верно мутнеет разум, доктор схватил трубку. «Уилл Дженнингс». «Кто позволил тебе подойти к телефону?» — спросил Хикки. «Или звонка ждешь?»